Превратности судьбы. Разбилась вдребезги старинная и очень дорогая ваза. Но до того, пока осколки понесутся в разных направлениях, она летела вниз и всех своих хозяев вспоминала сразу, которые владели ею в совершенно непохожих поколениях. Пережила столетия семьи, перипетии, их богатства и лишения. Ценили вазу и хранили, дабы передать наследникам потом. В бессмертии своем убеждена она была вне всякого сомнения. Погибла неожиданно, задетая хозяйской кошечки хвостом. 17 сентября 2023 года.